1. «Досюда я описывал все по истории», — сказал писатель Майкл Баркли. Потягивая сухой мартини в Борднерс, в своем любимом коктейль-баре в одном из переулков, отходивших от Голливудского бульвара, он рассказывал бармену о своей новой работе. «Я всегда восхищался Эржебет Батори. И я не один такой. В соседнем музее восковых фигур есть инсталляции с ее участием». «Значит, вас восхищают злодейки, мистер Баркли?» «Не будь на свете порочных женщин, мужчинам в аду было бы одиноко». «Пока что я практически не грешил против истории. Приукрасил, конечно, немного, но с этим ничего не поделаешь. В конце концов, я не использовал ни одного документа тех времен. Но дальше будет по-другому. Неужели я напишу, что Эржебет Батори тихо умерла в четырех стенах? Тогда даже самый заурядный британский режиссер не купит такой сценарий. Вот как будет разворачиваться сюжет дальше». Приподняв бокал толстыми пальцами с густыми рыжеватыми волосками, Майкл Баркли, чьи хорроры в последнее время раз за разом становились бестселлерами, медленно глотнул мартини. Л. Стояла глубокая февральская ночь. Снаружи завывала метель, в воздухе летал мелкий снег, похожий на кусочки бумаги. Ветки деревьев извивались в воздухе, как водоросли. Прошло 3 дня с тех пор, как в подземном каменном мешке стихли стоны и завывания Эржебет Батори. К еде уже несколько дней не притрагивались, значит, ведьма умерла. В холоде труп не должен был быстро разлагаться, однако из окошечка для еды начало дурно пахнуть, так что оставлять ее там было нельзя. Наказание для Эржебет Батори не слишком-то походило на акт справедливости. Оно стало не более чем уродливым компромиссом между дворянами, для которых собственная безопасность была превыше всего. Убийство графини могло ударить по ним же самим, но и отпускать ее с миром было опасно. В этом случае пожар народного гнева мог перекинуться на власти придержащие. Так что они попросту уклонились от ответственности, спрятав ее с глаз долой и не приговорив ни к жизни, ни к смерти. Однако заранее не продумали, как быть после ее отхода в мир иной. К их облегчению страшной злодейки наконец-то не стало, и теперь им предстояло как-то похоронить ее. Дьорди Турзо велел разломать стену, вынести тело Эржебет и предать ее земле на кладбище. Он не хотел делать это при скоплении свидетелей и провоцировать слухи, поэтому поручил щекотливую задачу двум солдатам, умевшим держать рот на замке. Кроме них, о своем плане Турзо больше никому не рассказывал. Он приказал им дождаться, когда ночью весь замок погрузится в сон, и только затем приниматься за дело. Гроб для Эржебет был заготовлен еще 3 года назад. Сам Турзо не пришел, поскольку его появление привлекло бы всеобщее внимание. Оттащив гроб в подземелье, солдаты зажгли несколько факелов и начали ломать стену. Как они ни пытались работать тише, вокруг стоял грохот. Время от времени они делали перерывы и слушали, как каменная кладка в подземелье буквально содрогается от завывания метели. Зато снаружи их было практически не слышно, так что сегодняшняя ночь как нельзя кстати подходила для такой работы. Солдаты ломали стену над окошечком для еды. За 4 года раствор между камнями основательно затвердел. Потребовалось гораздо больше времени, чем они рассчитывали. Однако, наконец, им удалось проделать дыру, через которую внутрь мог пробраться крупный мужчина. Если бы они ломали всю конструкцию, то провозились бы до рассвета. К счастью, им было сказано, что в эту ночь достаточно положить труп в гроб. Хотелось поскорее закончить работу и отправиться спать. С факелами над головой солдаты некоторое время ждали, пока осядут облака пыли вокруг разрушенной стены. Тогда они еще не подозревали, что увидят внутри темной дыры, из которой шел странный запах гниения. Со двора доносились приглушенные порывы метели. Один из солдат решил, что уже можно входить, и, пригнувшись, медленно протиснулся через зияющую в стене дыру. второй тут же последовал за ним. Когда они встали в полный рост внутри, их глазам предстало зрелище, которого они совершенно не ожидали. Казалось, они очутились посреди змеиного гнезда в расщелине голого утеса. Солдаты провели факелами вдоль стен, которые приобрели ржавую окраску и поблескивали от влаги. Изнутри они были волнистыми, словно кишка какого-то зверя. Стоял неописуемый запах, как будто стенки этой кишки покрывал сок. Но откуда он шел? Нахмурившись, солдаты недоуменно переглянулись. Откуда на стенах взялась влага? Неужели грунтовые воды? Пол тоже блестел от сырости, словно весь воздух, застоявшийся здесь за 4 года, скопился внизу. «Ого!» — удивленно прошептали они в унисон. Весь пол был испещрен мелкими буквами. Посветив факелами, солдаты попытались их прочесть, однако, похоже, это были какие-то бессмысленные надписи. Как будто кто-то самозабвенно писал здесь заклинания. Кое-где буквы налезали одна на другую, возможно, из-за того, что их писали в отсутствии света. Поверх надписи лежало что-то черное, кажется, волосы. Солдаты брезгливо поморщились. «А где графиня?» — прошептал один из них. Здесь тоже была слышна метель, однако внутри оказалось теплее, чем они думали. Вместо ответа второй солдат начал суетливо светить по углам. От факелов исходил легкий запах масла и сажи. В обычной ситуации они вряд ли бы назвали его приятным, однако сейчас он немного спасал от мерзкой вони. В комнате не было ни туалетного столика, ни комода. Все 4 года, проведенные в этой комнате, Эржебит Батори ни разу не меняла одежду. «А это что?» — сказал один из солдат, приподняв факел. К стене было прислонено что-то большое и угловатое. Подойдя ближе, они увидели разломанную кровать, стоящую на боку дном наружу. Потрогали ее. Абсолютно мокрая. Вряд ли графиня стала бы спать на ней. Она сама ее, что ли, так поставила? Солдаты обыскали каждый уголок крохотной комнатки, намеренно построенной на месте темницы. Даже в отхожее место заглянули. Однако тело графини, за которым они пришли, словно растворилось во влаге на стенах. Они переглянулись. Изо рта шел пар, хотя всего минуту назад тут было довольно тепло. От того, что во время работы они вспотели, сейчас было особенно зябко. Солдаты взглянули даже на потолок. Кроме капавшей сверху воды, на нем ничего не было. Вдруг один из них ахнул, разглядев на нем каких-то странных жучков. «Откуда тут взялись насекомые посреди зимы?» Одно дело, если бы внутри было несколько комнат или стояла мебель. Но здесь было просто негде спрятаться. Один из солдат рассудил, что в любом случае лучше известить об этом Турзо. Сами они не могли сообразить, как им поступить, но оставить все как есть тоже не могли. Наверняка он уже спал, но вряд ли возмутится, если они потревожат его. Один солдат повернулся спиной к товарищу и направился к пролому в стене. Второй еще раз обошел влажную комнату. Он взглянул даже в тоненький зазор между кроватью и стеной. Но, конечно, человеку было невозможно протиснуться через него. Тут его внимание привлекло кое-что странное. В матрасе кровати была прореха, чем-то напоминавшая змеиное гнездо. По виду ее прогрызли насекомые. Но только он приблизил к ней факел, как из прорехи что-то выпрыгнуло и ударило его по запястью. «А!» — вскрикнул солдат. Факел упал на каменный пол, но не погас. Запястье болело. Он перепугался, что в него вцепилась змея, и попытался ее стряхнуть. «Если она ядовитая, то надо торопиться!» Солдат хотел было позвать напарника, но только лишь повернулся в его сторону, как вокруг его шеи что-то крепко свернулось. Пытаясь стряхнуть змею, он перевел взгляд на кровать. Из прорехи медленно выбиралось наружу нечто огромное. «Господи боже! Эй, эй, помоги!» Не успел он закричать, как в его шею что-то вонзилось со страшной силой. Уже выбравшийся наружу солдат услышал в коридоре крик своего товарища и вновь приподнял факел. Смекнув, что в комнатке что-то происходит, он спешно протиснулся верхней частью тела внутрь влажной комнаты, ударяясь спиной о камни. Его напарник корчился в предсмертных муках на полу. Из его шеи хлестала кровь, а возле него стояла мумия в черных лохмотьях. Под тряпками виднелись руки, больше похожие на кости, обернутые черной морщинистой кожей. «Графиня, вы живы?» Испуганно пролепетал солдат, не веря собственным глазам. «Неужели она не умерла?» Самым причудливым во всей фигуре было лицо, вернее, голова, напоминавшая черный расплющенный мяч. На ней не было ни единого волоска. Невозможно было различить, мужская она или женская, да что там, голова ли это человека или другого живого существа. Набравшись духу, солдат приблизил факел к лицу твари, хотел удостовериться, принадлежит ли оно Эржебет Батори. И тут, наконец, громко закричал. Облик существа уже ничем не напоминал человеческий. Было непонятно, где у него находятся нос, глаза и губы. Все выступающие части раздулись, либо напротив скрылись под прилипшей к черепу кожей. Однако больше всего солдата напугало то, что лицо существа было ярко-красным от крови, сочившейся из язв такого же ржавого цвета, как стены. С проворностью хищника странная тварь в лохмотьях бросилась на застывшего от страха солдата и впилась ему в горло. «Она таки жива!» Пронеслось у него в голове. Метель улеглась. Казалось, все звуки потонули в пушистом снеге, выпавшем в эту ночь. За окном лишь изредка слышался собачий вой. После свадьбы Флоренс и Руди поселились в домике на окраине деревни. Общими усилиями соседи построили им хижину с очагом, двумя спальнями и общей комнатой. Вот уже 4 года, как они были женаты. У них родились 2 детей, мальчик и девочка. Сыну исполнилось 2 года. А дочь была еще совсем малышкой и спала в колыбели, которую смастерил Руди. Вдвоем они устроились возле очага. Флоренс вязала одежду для дочки, а Руди приводил в порядок инструменты. От частых движений спицами устали пальцы и начало резать в глазах. Оставив на кресле клубок шерсти и детскую одежду, Флоренс слегка размяла шею, подошла к окну и приподняла занавеску. Снаружи на оконной раме скопилось много снега. Протерев запотевшее стекло, Флоренс взглянула на полную луну, повисшую над заснеженными холмами и полями. Из-за снега снаружи было гораздо светлее, чем она думала. Зато воздух был студеный. Выйдя она сейчас из дома, мгновенно заболели бы лицо и руки. Сидеть внутри теплой комнаты было гораздо уютнее. Где-то вдалеке вновь завыла собака. Но внезапно вой сменился на лай. Может, ее что-то насторожило? Перед лесом, где лежали сугробы девственного снега, Флоренс разглядела человеческую фигуру, бредущую в сторону их дома. Кто бы это мог быть? Будь это кто-то из соседей, а тем более человек из другой деревни, он не стал бы разгуливать на улице в такой час. Тот, кому приходилось быть снаружи ночью, рисковал замерзнуть насмерть к рассвету. Ему бы поскорее зайти в чей-нибудь дом и согреться. Но есть ли у него знакомый в нашей деревне? Забеспокоилась Флоренс. Так или иначе, она его не знала и опустила занавеску обратно на окно. Лунный свет просачивался сквозь тонкую ткань, очерчивая оконную раму. Флоренс вновь уселась в кресло. Немного поколебалась. Продолжить вязать или отнести люльку в спальню и самой отходить ко сну. Наконец, она решила еще немного повязать. Возможно, из-за полнолуния ее не очень-то клонило в сон. Руди поцеловал Флоренс и пошел спать первым. Оставшись в одиночестве, она некоторое время двигала спицами, но вдруг почувствовала что-то недоброе. Пальцы остановились, и она подняла голову. За занавеской виднелся человеческий силуэт. Кто-то стоял за окном. Стоило ей подумать об этом, как ночную тишину прорезал оглушительный звук, и стекло разбилось. На пол приземлился большой грязный камень, вслед за которым беспорядочно посыпались осколки. Флоренс истошно закричала. Сорвав занавеску, в комнату забралось ужасное существо в лохмотьях. Его черные конечности были тощими, как высохшие ветки. В пламени очага она разглядела окровавленное лицо и совершенно лысую голову. От того, что в комнату проник холодный воздух, из приоткрытого рта вырывались густые облачка пара. К ним в дом забрался то ли злой дух, то ли покойник, вернувшийся с того света. Флоренс продолжала вопить, но сознание уже покидало ее. Подбежав к колыбели, она накрыла собой ребенка и лишилась чувств. Последним, что она слышала, были шаги мужа, который в ужасе выбежал из спальни. Прошло с минуту. Флоренс резко пришла в себя на твердом полу. Слегка пригнувшись, чудовище стояло перед зеркальцем, висевшим на стене возле очага. Прямо перед собой Флоренс увидела на полу Руди, у которого лилась кровь из горла. Заслышав ее крик, чудовище медленно обернулось. В своей пасти оно сжимало маленькую дочку Флоренс с перегрызенной шеей. Внизу лежало бездыханное тело ее сына, которому чудовище тоже почти откусило голову. Существо медленно разинуло пасть, и тельце девочки стукнулось об пол. Оно молниеносно запрыгнуло на Флоренс, которая уже ничего не видела от слез и отчаяния. От твари исходил неописуемый звериный запах, но ни сил, ни возможности оттолкнуть ее у девушки уже не было. В горло кричащей Флоренс крепко впились острые зубы. 2. «И что дальше?» — спросил бармен Болл у Майкла Баркли. Тот многозначительно улыбнулся. «Истинная натура Эржебит Баттери вырывается наружу, и она становится вампиршей, кровожадным чудовищем. Теперь она — само воплощение дьявола, и никому ее не остановить». «Выходит, она не умерла?» «Да, и никто не сможет убить ее. Ни ножом, ни пулей? Никак». «И какой же финал у вашей книги?» «История выйдет длинной. Эржебит Баттери умирает, однако на самом деле разрушается лишь ее телесная оболочка. Превратившись в вампиршу, она продолжает жить в дремучем лесу посреди тысячелетних деревьев и терпеливо ждет, когда в мире появится новое подходящее для нее тело. И когда такой человек родится, то ее дух вселится в него?» «Мгновенно. Так что вампирша, звавшаяся в 17 веке Эржебит Баттери, будет жить вечно». «Но как же ей быть в мире, где повсюду выросли мегаполисы с застройкой, как на Манхэттене?» «А ничего не меняется, мой друг. Даже когда поезда начнут курсировать по прозрачным тоннелям, а наши любимые доджи и тойоты летать по небу, вампиры никуда не исчезнут. Это как тяжелые заболевания. Сначала люди побороли ветхозаветную проказу. Затем одержали победу над сифилисом и туберкулезом с помощью пенициллина. Но сегодня на смену им пришел СПИД. Точно так же и пьющие кровь чудовища никогда не уйдут из нашего мира. Кто знает, может, они сидят и за стойкой вашего бара. Разумеется, мы с вами не относимся к их числу, но насчет остальных ничего точно не могу сказать. Что ж, не будем больше стращать друг друга, мистер Баркли. Ваши поклонники гораздо пугливее, чем у других писателей, поэтому ваши книги так хорошо и продаются. Ну? Благодаря этим трусишкам я могу вот так попивать здесь и обзавелся домом в Гриффите. И не просто домом, а поместьем. Возможно, именно за мой счет вы купили, скажем, дверную ручку своей уборной. На гонорар за 11-ю книгу. Надеюсь, вы и 12-ю прочтете. Вампиршу из Беверли-Хиллз? Что же, я подумаю. Сюжет-то вы мне уже рассказали. Но, мистер Баркли, позволите один вопрос? «Прошу вас. В благодарность за дверную ручку туалета разрешаю спросить что угодно. Что будет с Флоренс? Неужели она и впрямь погибнет от укуса вампирши?» «Болл». Баркли картинно закатил глаза. «Я всегда уважал ваш романтизм. Признаю, благодаря этой черте вашего характера ваше заведение держится на плаву даже посреди обломков этой столицы кино. Но жизнь жестока». «Да, в моем произведении появляется хорошая девушка, однако это не значит, что как писатель я должен слишком привязываться к ней». «Выходит, она тоже умрет. В дом врывается вампирша, загрызает ее мужа и двоих детей. И как же она единственная может спастись?» «Позвольте, я выскажусь как ваш преданный читатель. Разве не ваша работа придумать это?» «Я не могу обойтись по-особенному лишь с ней одной. А как бы повернулся сюжет, появись в вашей книге любимец публики, автор ужасов Майкл Баркли. Неужели и он не уцелел бы?» «По-особенному нельзя обходиться ни с кем. Поднявшись, он протянул Булу кредитную карточку. Бармен подошел к кассе и рассчитал его. «Показать водительское удостоверение?» – пошутил Баркли. В последнее время вокруг участились кражи. За прошлый год в одном только Лос-Анджелесе их произошло 39 тысяч, ежедневно по 100 случаев. Но это были неудачливые воры, попавшиеся в руки полиции. Те же, кому удалось выйти сухим из воды, было во много раз больше. Кредитные карты тоже часто воровали. Голливуд был раем для таких преступников, поэтому здесь не сыскалось бы ни одного продавца, который радушно принял бы карту без документов. Сначала кассир проверял, совпадают ли имена на карте и правах, а затем сверял фотографию с предъявителем. Так на сегодняшний день обстояли дела в городе Ангелов. «Благодарю, мистер Баркли». Бол вернул ему карту и попросил расписаться на чеке. Глядя, как писатель проворно черкает ручкой, он добавил: «Могу я вас кое о чем попросить?» «Да». «Моя жена тоже обожает ваши книги. В «Посиди рядом со мной» у вас был замечательный юноша, такой же славный, как Флоренс». «Да? Что-то я подзабыл». «Ну, помните, такой поборник справедливости, который никогда не пасовал даже перед сильным противником». «А-а-а, вспомнил». «И ему тоже в финале перерезает горло отъявленный негодяй. Видели бы вы, в какую ярость пришла моя жена». «Вот как? Что ж, жаль это слышать». «Вы удивитесь, но ее эмоции разделяли очень многие читатели. В ваших книгах обязательно присутствует один герой, настолько положительный, что к нему привязываешься всей душой, а в конце вы хладнокровно убиваете его. Придумайте, как спасти Флоренс. Это единственное, о чем я прошу». «Бол, будьте добры, передайте вашей супруге. Неужели она стала бы пить Кока-Колу, в которой нет ничего, кроме сахара? Пряники без имбиря, кофе без кофеина, Бэтмен без злодея, морячок Папай без Блуто. Кому все это надо?» Морячок Папай – вымышленный персонаж американских комиксов и мультфильмов. Блуто – его соперник. Японцы точно поняли бы, о чем я. Суши никогда не подают без васаби. «Доброй ночи, Бол». И, взмахнув рукой, Майкл Баркли развернулся к барной стойке спиной. «Доброй ночи, мистер Баркли. Да не настигнет вас месть от всех хороших героев, которых вы убили в своих книгах». В ответ на эту реплику Баркли лишь приподнял правую руку, не оборачиваясь, и, толкнув дверь бара, вышел на улицу. Стоял июнь, и в Лос-Анджелес уже пришло настоящее лето. Однако в вечерний час воздух был не таким влажным, как днем, поэтому ощущалась приятная прохлада. «Ночь нежна», — пробормотал Баркли, саркастически усмехнувшись. В здешних краях ночь благоволила негодяям, которыми кишел этот некогда процветающий город. Днем они спали, но с наступлением темноты выползали из своих нор в поисках желающих прикупить дурь. Он свернул направо на Голливудский бульвар. Здесь заметил чернокожего, который, как цикада на дереве, прицепился к электрическому столбу. Уже закралась мысль, что он спит, но тут он лениво пошевелился. «Интересно, что с ним? Принял какой-нибудь необычный наркотик?» Поверх окон грязных обшарпанных магазинов были опущены защитные ставни. Свет горел лишь в окнах клубов для взрослых и секс-шопов. Повсюду на тротуаре сидели бездомные, прятавшие джин или виски в бумажных пакетах. Если полицейские ловили их с бутылкой, то заставляли собственноручно выливать алкоголь в канализацию. Поэтому они предпочитали наркотики. В такой час этот район напоминал мусорный бак изнутри. Поэтому вечером здесь не ходили даже наивные, плохо знакомые с внешним миром японцы, которых гипнотизировало одно слово – Голливуд. Ворам, нападавшим на прохожих, было не так-то просто найти здесь добычу. Мимо бомжей, наркоманов и алкоголиков, облюбовавших Голливудский бульвар, летали на ветру рекламные листовки. И как великий Голливуд дошел до такого? Если бы все эти картины тщательно воссоздали на экране в эпоху «Унесенных ветром», и это случилось однажды ночью, показали критикам и сказали, что это Голливуд будущего, то они подняли бы фильм на смех, как излишне трагичную научную фантастику. Но сейчас здесь было еще ничего, по крайней мере, лучше, чем пару лет назад. Баркли решил отправиться домой пешком. Он только что закончил новую книгу, а потому времени у него было в избытке. Машину писатель оставил дома, желания брать такси тоже не было. Законодательство Калифорнии дозволяло садиться за руль, если концентрация алкоголя в крови не превышала 0,8 промилле. Но учитывая, сколько мартини он выпил, эта цифра была явно выше. Под уличным фонарем стоял бездомный негр с картонной табличкой «Готов работать за еду». Достав сложенную в четверо 5-долларовую банкноту, Баркли положил ему ее в нагрудный карман гавайской рубашки, не первой свежести. «Спасибо, сэр». Тот благодарно похлопал его по плечу. Количество бездомных в Лос-Анджелесе поражало воображение. Сейчас в этом городе, где дожди шли лишь зимой, начинался сезон, в который бродягам было проще всего выживать, и со всех окрестностей сюда стягивались полчища людей, потерявших работу или дом. Американское общество было сурово. Между успешными людьми и неудачниками проводилось четкое различие, и первые явно не думали помогать вторым. Баркли прошел мимо автозаправки. Почти все они в Калифорнии работали по принципу самообслуживания. Если бы на них, как в Японии, трудились люди, то многих бездомных в Лос-Анджелесе можно было бы обеспечить заработком. Однако никто с такими предложениями не выступал. Ведь если вокруг станет больше платежеспособных людей, то цены на товары вырастут, и тогда упадет уровень жизни тех, кому повезло больше остальных. С Голливудского бульвара Баркли свернул налево, на Вермонт-авеню. Деревьев стало больше, и чем дальше он шел, тем больше окрестности напоминали лес. Между зарослями на приличном удалении друг от друга стояли белые дома, один из которых принадлежал Баркли. Все как на подбор, величественные, но элегантные. Они напоминали маленькие испанские замки. Дальше дорога делала крутой поворот и, уходя в гору, вела в Гриффит, один из лучших, если не лучший в Америке парк, из которого открывался панорамный вид на ночной Лос-Анджелес. Баркли толкнул металлические ворота, обрамленные раскидистыми деревьями дзельквы. За ними начиналась длинная кирпичная лестница. На первом этаже располагался гараж, достаточно широкий, чтобы вместить 4 роскошных автомобиля. Поднявшись по лестнице, писатель остановился перед входными дверями и тут заметил, что окно эркера во французском стиле чуть приоткрыто. Возможно, домой вернулся отец. Баркли делил крышу с отцом. Главный вход был общим, но ванные комнаты и кухни внутри были у каждого свои, так что они жили, не мешая друг другу. У каждого было по 3 ванные, поэтому они оба могли принять у себя до 3 пар гостей. Изредка они забывали запереть главный вход, но за ним было еще по 1 входной двери, которые также закрывались на ключ. Так что место, где сейчас стоял Баркли, в большей степени выполняло роль общего вестибюля. Не так давно Гордон, отец Майкла, потерял супругу и теперь жил один, поэтому двое одиноких мужчин просто не знали, что им делать с таким огромным домом. Закрыв за собой дверь, Баркли повернул замок. Как ни странно, в холле было темно. Потребовалось не так-то мало времени, чтобы обойти весьма просторное помещение и включить несколько светильников. Мягкий свет ламп отражался от белых стен и потолка. В доме было как-то холодновато. Возможно, окно возле входной двери уже давно было открыто, а они просто не заметили. В любом случае, им следовало быть внимательнее. «Сейчас ситуация с правопорядком в Гриффити не такая уж и плохая, но кто знает, сколько еще это продлится». Подойдя к окну, Баркли плотно закрыл его и задернул шторы. Похоже, отец все-таки еще не вернулся. Ослабив галстук и минуя диван со столиком, Баркли поднялся по лестнице с 3 пролетами и направился к бару. Кинув в охлажденный бокал 2 кубика льда из морозильника, он поискал нож для колки льда, но его нигде не было. Баркли ослабил галстук еще сильнее и расстегнул пуговицу на пиджаке. Взяв с полки бутылку Блентонса, налил бурбон в бокал со льдом. Через левую руку писатель перекинул снятый пиджак, а правый взял бокал и начал спускаться по лестнице в направлении гардероба для посетителей. На полпути он остановился и, приподняв бокал, провозгласил тост. «За милую, бедную Флоренс!» Баркли глотнул бурбона, но от резкого движения слегка пролил его на мраморный пол. Он был немного пьян. Однако беспокоиться было не о чем. Приходившая дважды в неделю горничная тщательно мыла пол. Жизнь Майкла Баркли была эталоном успеха. На выходных у него был запланирован обед с популярнейшей в Америке актрисой. Он мог делать что угодно и не бояться критики. Если кто и был недоволен, так это его преданные поклонники, опечаленные тем, что он убивает их любимых персонажей. Настроение было очень даже неплохим. Во рту сладостью разливался бурбон. «Подумаешь, что такого я сделал с Флоренс?» — подумал пьянеющий Баркли. «Сколько еще обаятельных персонажей родится из-под его пера?» Напивая что-то себе под нос, он подошел к гардеробу. Но прежде чем успел протянуть руку, дверцы распахнулись прямо перед его носом, и изнутри показался странный человек. Ростом он был примерно с Баркли, и когда распрямил скрюченное тело, их лица оказались друг напротив друга. В ноздри ударил неописуемый запах. Человек был практически лысым. Жидкие растрепанные волосы поверх оттопыренных ушей торчали у него лишь на висках. В мягком свете поблескивала гладкая, словно натянутая поверх черепа кожа на макушке. Лицо человека, шершавое и бесформенное, было испещрено странными трещинами, вроде царапин, и сочилось кровью. Из щелей между опухшими веками, напоминавших расщелины в камне, на Баркли таращились звериные, налитые кровью глаза. Писатель не сводил взгляда с окровавленного лица. Разинув пасть, чудовище издало пронзительный птичий крик, и Баркли почувствовал острую боль в левом плече. Необычайно уродливая морда оказалась прямо перед ним, и он уронил стакан на пол. Переведя взгляд на плечо, увидел торчащий из него нож для колки льда. Лезвие резко выдернули, и из раны хлынула кровь. На этот раз Баркли закричал во все горло. Однако в следующую секунду нож вонзился ему в шею. Снова выдернув его, чудовище проткнуло писателю грудину с левой стороны, а затем еще раз шею. Баркли рухнул на пол. Его тело оседлали и начали беспорядочно бить ножом. 20 ударов, 30. Баркли уже не шевелился и мог издавать лишь свистящие звуки. Однако чудовище все не унималось. Кровь хлестала из шеи писателя, стремительно заливая пол с кругообразными узорами из черного и белого мрамора. Дрожащие губы Баркли то открывались, то закрывались. Изо рта у него тоже выливалась кровь. И моментами он заходился в кровавом кашле. Довольное результатом, чудовище слезло с него и, отступив назад к гардеробу, достало наружу что-то тяжелое. Этим предметом оказался слегка запачканный землей топор. Без малейшего промедления существо несколько раз вонзило его в горло писателя, и голова Баркли отлетела от туловища. Схватив ее за подернутые сединой волосы, среди которых теперь появились красные пряди, чудовище высоко подняло ее. Казалось, оно пытается посмотреть на шею снизу, однако внезапно прижалось к ней губами и жадно отхлебнуло крови. Постояв с минуту, чудовище вдруг разразилось смехом и устремилось к бару. Взяв со стойки серебряное блюдо, поставило на него голову писателя и с радостным хохотом заплясало с ним в руках на узорчатом полу. Голова Баркли завалилась на бок. Однако чудовище уже не стало поднимать ее обратно, а хорошенько прижало к блюду и продолжило танцевать. Веки Баркли закрылись, губы были слегка приоткрыты, словно он все еще был напуган. Чудовище вовсю веселилось, пронзительно гагача и распевая песни. 3. Следующим утром 27 июня на мраморном полу появилась белая клейкая лента в форме человеческого тела. Силуэт был необычным. У него отсутствовала голова. Сбоку от него той же лентой было обозначено место расположения топора, который уже забрали. Огромная лужа крови, пролившаяся на каменный пол, затвердела и превратилась в черный сгусток, кое-где напоминая слой кетчупа. Примерно в 2 футах от человеческого силуэта клейкой лентой был изображен круг, посреди которого стоял полупрозрачный пакет с серебряным блюдом внутри. Изнутри его обильно покрывали кровавые пятна. Детектив Тимоти Райан из отдела убийств полиции Лос-Анджелеса допрашивал Гордона Баркли, сидя на диване в холле. На вид отцу погибшего было за 60. Крепкое телосложение, седые волосы, одет в рубашку со стоячим воротником. «Ваш сын был очень известен. Недавно смотрел в кинотеатре фильм ужасов, и в титрах было сказано, что он снят по мотивам его книги. В нашем участке тоже кое-кто его читает». «Да, он был знаменит», — только и сказал отец. За годы службы, он был довольно известным пастором, ему довелось утешать немало людей, переживших трагедии. Возможно, поэтому на первый взгляд он казался спокойным. Однако, судя по красным глазам, минувшей ночью он так и не ложился спать. Многие читатели будут опечалены, что больше никогда не прочтут его новых книг, как и голливудские киношники. «Ужасная трагедия. Давайте уточним еще раз. Вы обнаружили сына, когда вернулись домой поздно ночью?» «Да». «После 11 часов, вы сказали?» «Около 11:20». «Да, поздновато», — отец кивнул. «Если позволите, где вы были?» «В My Maison Sofitel». «Это же отель в Беверли-Хиллз. Вы кого-то навещали?» «Я нанес визит Эндрю Уайлу из Аризонского государственного университета. Мы обсуждали роль религии в жизни людей с тяжелыми заболеваниями». Эндрю Уайл из Аризонского университета. Замдекана факультета социальной медицины. Приехал выступить с лекцией в Калифорнийском университете. Прежде он несколько раз обращался ко мне за комментариями относительно различных медицинских вопросов. «И вы отвечали ему с позиции религии?» «Да». «Что именно вы обсуждали? Можете рассказать хотя бы частично?» «Много что. Трудно выделить что-то одно. Вопрос следователя явно был неудобен отцу знаменитого писателя. Было видно, что он устал, однако Райан не отступал и молча ждал. Например, эвтаназию. Для меня, как священника, эта тема была хорошей возможностью изложить свою точку зрения». «То есть?» «Одна из общеамериканских проблем – это смертная казнь. В Европе ее упраздняют в одной стране за другой. У нас тоже есть штаты, которые отказались от нее, однако во многих ее не просто продолжают практиковать, но и постоянно совершенствуют. Это уже не повешение, причиняющее страдания и осужденному, и палачу, и не газовая камера, как в Освенциме. Сейчас 22 штата перешли на анестезию с последующим введением сильнодействующих веществ, в результате которого происходит остановка сердца. Но это то же самое, что и эвтаназия тяжелобольного человека. Механизм казни убийц и техника самоубийства, предложенная врачами, ничем не отличаются друг от друга. Удивительно, как подходы к решению двух разных проблем сошлись в одной точке. Однако доктор, разработавший методику эвтаназии, предстал перед судом, в то время как смертную казнь хвалят за гуманность. Вот оно, вопиющее противоречие». «У меня был знакомый, запросивший эвтаназию», — сказал Райан. «Терминальная стадия рака. Впереди его не ждало ничего, кроме страданий. Шансов на спасение было ноль. К тому же у него бы день ото дня накапливались расходы за лечение и госпитализацию. А страховка уже скоро истекала. Продолжил он жить, его семье пришлось бы продать дом и остаться на улице». «Но мой ответ прост и однозначен. Жизнь — это дар Божий, и человеку не положено решать, жить ему или нет. Какова бы на то ни была причина. Даже если семья такого человека останется без крыши над головой. Но разве родные вашего друга лишились дома? Нет, он умер до того. Вот именно. Такова и была воля Господа. А если бы они оказались на улице, это означало бы, что Бог подвергает их испытаниям. По-вашему, смертная казнь тоже совершается по его воле? Разумеется, это деяние противное ей. А аборты? Они не должны быть дозволены. Не нам решать, рождаться человеку или нет. Точно так же я не одобряю, что медицина часто обращается к полумерам. Из честолюбия или корысти ученые разрабатывают множество лекарств и процедур, которые не стоят своих денег, и, напротив, ухудшают состояние человека. Заболевания приходят не просто так. Их не спосылает нам Господь. Поэтому мы не должны бездумно пытаться убежать от них. Какое-то время следователь молча кивал, а затем сказал. Ваша проповедь предельно понятна. По воскресеньям в церкви нам объясняют примерно то же самое. Хорошо, если любое событие можно истолковать подобным образом. Не хочу вступать в дискуссию, мистер Баркли, но правопорядок на улицах нашего любимого Лос-Анджелеса с каждым днем ухудшается, и все больше районов уже напоминают свалки. Это настоящая чума. Возможно, пытаясь сдерживать ее распространение, мы и полицейские тоже прибегаем к косметическим мерам ради славы и денег. Это не так. Граждане мудро поступили, решив создать полицию. Вы воплощаете собой способность общества к самоисцелению. Если и проводить какие-то аналогии с лечебными полумерами, то я скорее назвал бы вмешательство американских войск за рубежом. Все ясно, мистер Баркли. Произошедшее с вашим сыном я не могу описать иначе, как крайне странное преступление. Уже 20 лет я служу в полиции Лос-Анджелеса, но с таким экзотическим случаем столкнулся впервые. Известного писателя убивают и обезглавливают топором. Орудием убийства, судя по всему, стал нож для колки льда, который преступник унес с собой. Выходит, что и оно, и топор были в доме. Верно. Тот нож всегда лежал под барной стойкой, а топор хранился в сарае. Приходящий садовник использовал его для уничтожения зарослей. То есть таинственный убийца поленился даже что-то взять с собой и пришел сюда с пустыми руками? Что же он собирался делать, если б здесь ничего не подвернулось? Неужели понадеялся на авось? Голову он положил рядом с телом на серебряное блюдо, которое также нашел в доме. Что же это за загадка такая? Но и это не все. У мистера Баркли при себе была немалая сумма наличных, однако к ней даже не притронулись. То есть целью преступника не была кража. В холле тоже есть много ценных вещей, при этом мне доложили, что ничего не похищено. Еще один вопрос. Кто-нибудь испытывал ненависть к мистеру Баркли? Нет. Отец устало покачал головой. Мой сын был не из тех, кто способен вызывать у кого-либо такие чувства. Конкурентов по работе не было? Таких, что пошли бы на убийство? Да нет, конечно. Вы быстро поймете это, когда пойдут более основательные допросы. Не мог ли он поддерживать связи с опасными организациями? Нет. Конечно, если считать писательские ассоциации и Голливуд опасными организациями, тогда разговор другой. Что насчет наркотиков? Полагаю, вы осмотрели его кабинет. Он не курил даже сигареты. Алкоголь употреблял, но до беспамятства никогда не напивался. Когда он ходил в бары, то машину не брал. Ясно. Но кто же тогда убил Майкла Баркли? Кому выгодна его гибель? Не имею ни малейшего представления. Вряд ли кому-то было нужно убивать моего сына. Но тогда за что его убили? Зачем было отделять его голову от тела и класть ее на блюдо? И почему преступник не принес с собой никакого орудия убийства? Отец как будто хотел что-то ответить. Наконец он высказал такое предположение. Возможно, это был законченный наркоман или психически больной человек. Гибель моего сына нанесет ущерб многим людям, но выгоды никому. Абсурдный случай. Я тоже не могу представить, чтобы такое устроил кто-то, кроме сумасшедшего наркомана. Похоже, он проник в дом через незакрытое окно. Отец с сожалением кивнул. Перевернув сарай вверх дном, он взял топор, прошел по газону, поднялся по лестнице и забрался в холл через окно. На оконной раме осталось немного земли, но следов обуви, увы, нет. Так что определить его по подошве невозможно. Отпечатков пальцев тоже нет. Наши криминалисты сказали, что, судя по уликам, он был в латексных перчатках, которые врачи надевают во время операций. Любопытно, почему он выбрал именно такие? Оказавшись в холле, убийца положил топор у окна, дошел до бара и поискал там орудие убийства. На глаза ему попался нож для колки льда. Захватив его и топор, преступник спрятался в гардеробе. Как вы определили столько деталей? Именно по этому маршруту лежали крупицы земли из сада. В гардеробе он, к тому же, оставил после себя листья с лужайки. Ясно. Извините, я все еще не пришел в себя и устал. Голова совсем не соображает. Но вы ведь не просто так рассказываете мне все эти подробности. Может, вы что-то хотите услышать от меня? Как я и сказал, убийца долго прятался в шкафу, в этом сомнений нет. Но, возможно, сама ситуация вынудила его это сделать. То есть? Не исключено, что преступник попытался зайти в комнату вашего сына. Предположительно, он дошел до двери и дернул за ручку, но та оказалась заперта на ключ. И ему ничего не оставалось, кроме как спрятаться в гардеробе. То есть в холл он смог проникнуть, а вот в комнату уже нет. Поэтому и поджидал мистера Баркли здесь. Но неужели в таком случае убийца был проходивший мимо наркоман? Более логичным мне кажется, что они были знакомы, и что он специально пришел за вашим сыном. Все-таки Майкл был известным человеком. Прошу меня извинить, но я ужасно устал, мне хотелось бы отдохнуть. Тогда пара заключительных вопросов. Куда ходил ваш сын прошлым вечером? Вероятно, в бар Борднерс. Он часто там бывал. Находится на левой стороне Норт-Чероки-авеню, если зайти со стороны Голливудского бульвара. Могу я идти? И последнее. Мне сказали, что у него был назначен обед с актрисой на этих выходных. Вроде да. Как ее зовут? Шэрон Мур. Что же, на этом позвольте, я вас покину. Отец тяжело поднялся. Обойдя белую виниловую ленту, повторявшую контур обезглавленного тела сына, он медленно пересек холл и направился к двери с великолепной деревянной инкрустацией. «Мистер Баркли!» — громко окликнул его следователь. Сжимая латунную ручку, Гордон Баркли обернулся. Его лицо было бледным. «Вы проживаете в той части дома?» «Да». «А дверь вашего сына вон там?» «Верно. Что же, всего доброго». И отец исчез за дверью. «Значит, целью мог быть и не писатель», — сказал напарник Райана Энтони Льюис, который ходил допрашивать соседей. «Землю из сада нашли перед той дверью. Не исключено, что убийца ошибся. Или не знал, которая комната принадлежит жертве. Либо ему было все равно, в какой дом проникнуть. Будь я на его месте, выбрал бы соседний дом. Спрятан за деревьями в стороне от дороги входная дверь на первом этаже. Сейчас допросил жильцов, и они с ужасом в глазах сообщили, что прошлой ночью окно у них было открыто. А здесь вход на втором этаже. И из-за уличных фонарей снаружи он просматривается как сцена. Возможно, свет у входа не горел. А вот и нет. С наступлением темноты он включается автоматически. Хм, выходит, проникнуть сюда не так-то просто. А он все равно выбрал этот дом. Похоже, его целью был все-таки Баркли. И пробрался он сюда, скорее всего, вечером. Среди соседей нет свидетелей? Нет. Он пришел пешком, машину никто не видел? Никто. Этот парень прям какой-то призрак. Может, оно и впрямь так. Сам-то Баркли много писал о таких существах. 4. Покинув дом Баркли, Райан и Льюис отправились прямиком на Голливудский бульвар побеседовать с барменом Болом Кампо. В первой половине дня заведение было еще закрыто, но они связались с Болом, и тот сказал, что встретиться можно прямо в баре. Бармен был столь же бледен, как и отец писателя. Неудивительно, ведь они с Баркли близко общались, и сразу по возвращении домой из бара писатель пал от руки убийцы. «Не хочется говорить банальностей», — начал Бол. Сейчас он сидел на пустом черном диване в углу бара. Я поражен до глубины души. Скорее даже смертельно напуган. Еще вчера вечером мистер Баркли, как ни в чем не бывало, сидел на этом стуле, пил сухой мартини, откалывал шутки и рассказывал мне про свою книгу. Когда я увидел утреннюю газету и новости по телевизору, у меня едва не остановилось сердце. Никак не могу поверить. Такой он был жизнерадостный, хороший человек. «У него были ненавистники?» — спросил Райан. «Какое там?» — сразу же ответил Бол. «Конечно, вряд ли кому-то хочется говорить о покойниках плохое, но я вас уверяю, этот человек был особенным. Веселым, открытым. Он не был из тех, кто ставит подножки другим». «Как у него обстояли дела с веществами?» «Пусть жители Лос-Анджелеса обожают их, он последний, кто стал бы их употреблять. Я в этом уверен, потому что я читал его книги. Эта дрянь была ему совершенно не нужна. В отличие от других, вдохновение било из него ключом, и у него была масса идей. Готов поспорить, что у него не было ни потребности, ни даже свободного времени накуриваться. Он умел кайфовать, будучи трезвым. Гений». «Считаете его гениальным писателем? В высшей степени. Вам доводилось читать его книги?» «Нет». Райан помотал головой. «Жаль. Вернее сказать, я завидую, что вам только предстоит окунуться во вселенную его книг. Мир, который оживал под его пером, был совсем не таким, как у авторов однодневок. Он был не из тех, кто пишет примитивную бульварщину про дома с привидениями, детей Индиго или деревни в кольце злых духов. Ему удавалось пробудить в нас такой страх, какой мы никогда не ощущали. Он ведь писал только страшные истории. Да? И они были просто бесподобными. Волосы дыбом вставали. Однако ни одна из них не настолько ужасна, как его собственная смерть. Да, все закончилось именно в стиле самого мистера Баркли. Нам сообщили, что прошлым вечером, прямо перед расставанием, вы с ним спорили. Спорили? Совсем нет, недоумевал Бол. Кто вам такое сказал? Возможно, я употребил не вполне точное слово. Насколько мне известно, вы громко предупредили мистера Баркли, что если он будет продолжать в том же духе, то его ждут неприятности. Ах, это... Будьте так добры рассказать поподробнее. Я просто пошутил, не думайте, что я угрожал ему всерьез. Но отчасти из-за этой шутки я и сказал вам при встрече, что смертельно напуган. Почему? Не думаю, что вы мне поверите. Это ведь серьезное расследование убийства, и вряд ли есть какой-то толк рассказывать вам подобное. Это не так. Важна любая, даже самая, казалось бы, незначительная информация. Полицейские в сериалах тоже так говорят, но здесь не тот случай. Черт, как бы лучше выразиться. В общем, прозвучит странно, но у него были особые отношения с некоторыми персонажами. Он преспокойно издевался над добрыми, положительными героями своих романов, иногда осыпал их отборной бранью. При том, что в жизни был замечательным человеком и никого против себя не настраивал. В конце концов, он хладнокровно убивал их на страницах своих книг. Так, и к чему вы ведете? Вот я и сказал, однажды вам отомстят ребята из ваших собственных книг. Детективы слегка усмехнулись. Сойдут со страниц и убьют своего создателя. На губах бармена тоже показалась слабая улыбка. «Ну вот видите, поэтому я и не хотел вам говорить. А ту реплику обронил, потому что именно такая история есть в одной из его книг». «Вот как?» «Да, в романе «Зона дьявола». У меня есть экземпляр». Поднявшись, Бол нырнул за барную стойку и достал книгу в твердом переплете, стоявшую между бутылками. Пролистав ее, он вернулся на диван и открыл Райану и его напарнику нужную страницу. Там шел такой отрывок. Из соседней комнаты Диз вернулся к себе в кабинет с охапкой документов в руках. Расстегнув пуговицу пиджака, он собирался было повесить его в шкаф, как вдруг кнопки на пишущей машинке застучали сами по себе, словно по ним проворно били невидимые пальцы. На бумаге стремительно выстроились в линию слова. «Я не могу умереть. Сначала ты дал мне жизнь, а затем своевольно убил. Знай же, моя душа блуждает вокруг, и ей некуда деться». От ударов по клавишам и бумаге, медленно поднимавшейся над машинкой, дымок от сигары в пепельнице слегка задрожал. Как ошпаренный, Дис швырнул документы на диван и укрылся в туалете. Приподняв крышку унитаза, он заметил, что вода окрасилась в розовый цвет. Внезапно откуда-то сверху в нее начали падать алые капли. Какое-то время они не смешивались с остальной водой, а медленно расширялись в диаметре, напоминая маленькие пончики или яркие сережки. Боязливо приподняв голову, Дис посмотрел на потолок. Круглая стеклянная лампа, напоминавшая аквариум для рыбки, до краев заполнилась красной жидкостью, которая понемногу капала в унитаз. Это явно была кровь. Дис не мог оторвать глаз от лампы. Вдруг на белом матовом плафоне медленно проступили очертания женского лица. Дис громко закричал и свалился на пол. На его брюках проступила тепловатая жидкость. Как же глупо. Лицо женщины на стеклянном плафоне показалось ему знакомым. Издав скрипучий стон, словно механизм, у которого вот-вот сгорит двигатель, Дис кое-как выполз из уборной. В конце коридора он увидел мертвенно-бледную девушку в белой ночной рубашке, шею которой поперек проткнула стрела. Она медленно двинулась в сторону Диза. Это была та самая героиня, которую он безжалостно убил и бросил в чистом поле в юной индианке, одной из своих старых книжек. Она была славной доброй девушкой, любимицей односельчан. На ее беду во время битвы с конницей один из ее товарищей попал ей в шею из лука. Задыхаясь, Дис по-детски зарыдал. Зубы стучали, как кастаньеты у танцора фламенко. Никогда он еще не плакал во взрослом возрасте. Юная индианка подошла к Дизу, дрожавшему от страха на полу, и, глядя на него сверху, сказала: «Сейчас я убью тебя, но не думай, что на этом все кончится. Я не пощажу никого, ни твою жену, ни друзей. Помнишь, как ты убил меня с помощью пишущей машинки? Готовься познать, как мучились мы, герои твоих книг». Оторвавшись от текста, Райан закрыл книгу и повернулся к Льюису. «Теперь все ясно». Мистер Баркли был прекрасным человеком, но в своих книгах упрямо продолжал отправлять на тот свет положительных героев. Он рассказал, что и в предстоящем романе «Вампирша из Беверли-Хиллз» убьет добрую девушку по имени Флоренс. Вот я и пошутил, что однажды с ним приключится то же самое, что и с Дизом из этой книги. «Не меня одного это возмущало. Моя жена и знакомые говорили то же самое». В ответ на это он провел аналогию с пряниками без имбиря, которые никто не станет есть. «А что известно про вампиршу из Беверли-Хиллз?» «Он сказал, что только что закончил рукопись. Вероятно, уже скоро ее торжественно опубликуют как посмертное произведение. Наверное, можно сходить в издательство и попросить взглянуть на рукопись». Невеста Диза Эмили Анито сидела в пустом офисе и занималась сверхурочной работой, которую ей поручил начальник. Следуя примеру японских предприятий, компании в Лос-Анджелесе стали бессовестно требовать от сотрудников работать сверх нормы. Сейчас в госорганах массово сокращали штат ради экономии, и многие хорошие юристы переходили на работу в частный сектор. С ними забастовок можно было не бояться. Эмили уже 2 часа стучала по клавиатуре в офисе, где не было никого, кроме нее. Сейчас у них меняли ковер, и звук громко отражался от оголенного пола. «Я пассивно и стараюсь не привлекать к себе внимания. Вот и итог», — думала Эмили за работой. Если б она сняла очки и начала тратить баснословные деньги на салоны красоты и косметологов, то и отношение коллег к ней наверняка поменялось бы. Когда-то вокруг было много офисных сотрудниц вроде нее. Однако теперь женщины по всей Америке не жалели денег на свою внешность, и она, вполне симпатичная от природы, стала выделяться на их фоне. На нее смотрели так, словно она была самой непривлекательной женщиной в Калифорнии. Может, как-то освежить внешность? Раз уж даже в офисе меняют ковер, то это точно знак. Но ее беспокоило не столько она сама, сколько их отношения с Дизом. Диз был одним из самых популярных в Америке писателей в жанре ужасов, и сейчас он нуждался в ней. За время, что они были вместе, Эмили подала ему не одну идею, и все они воплотились в бестселлеры. Ввиду его занятости, она искала для него информацию и набирала на машинке тексты его новых книг, которые он начитывал на диктофон. Но все же он был знаменитостью, и однажды рядом с ним могла появиться более привлекательная женщина. Эмили была сыта по горло нынешней работой. Диз тоже говорил, что она может уволиться в любой момент. Но если она оставит компанию и станет его профессиональной помощницей, то возврата к прежней жизни не будет. О мечте открыть собственный психоаналитический кабинет можно будет забыть. Конечно, если они поженятся, Диз наверняка согласится поддержать ее деньгами. Но прежде чем открывать свою практику, нужно было набраться опыта. Эмили в совершенстве освоила клавиатуру еще в подростковом возрасте. Даже когда мыслями она была где-то далеко, ее руки не давали ни малейшего сбоя и безупречно набирали текст. При желании она могла превратить свои мысли в печатные буквы даже с закрытыми глазами. Вдруг с монитором начало происходить что-то странное. Раньше такого никогда не бывало. На нем появился ряд заглавных букв «У», которые она совершенно точно не печатала. «У-у-у-у-у». Перед глазами выстраивалась строчка из одной и той же буквы. Наконец, она прекратила увеличиваться, и в ее конце появилась буква «Б». Может, она зажала не ту клавишу? По экрану снова побежала вереница из букв «У». Эмили прекрасно печатала вслепую, и ей доводилось работать на самых разных клавиатурах. Начиная со старых печатных машинок и заканчивая нынешними офисными компьютерами. Но такое с ней приключалось впервые. Она попыталась нажимать кнопки в разных местах. Может быть, она думала, что нажимает на разные клавиши, а ее пальцы не слушались и попадали лишь на одну букву «У». Тут в конце строчки снова всплыла буква «Б». Казалось, компьютер кричал. Эмили решила нажимать на клавиши, глядя на руки. Однако ее пальцы не могли пошевелиться. Странно, но когда она смотрела на них, то они не двигались ни на сантиметр. Стоило ей обратно перевести взгляд на монитор, как в ее пальцы словно что-то вселилось, и они проворно забарабанили по клавиатуре. Эмили вскрикнула. На ее глазах буквы начали складываться в страшную надпись. «Убью тебя, убью тебя, убью тебя, убью тебя!» В панике она отдернула руки от клавиатуры и резко обернулась. Заполонивший экран буквы резко исчезли, а на их месте возникла странная картинка. Неужели это были надгробия? Но только она подумала об этом, как изображение начало отдаляться. Могильные плиты оказались зубами, снятыми крупным планом. Картинка становилась все дальше. И тут огромный зубастый рот захлопнулся. Теперь на Эмили из-под лобья глядела женщина с жутким выражением лица. Женщина вновь оскалилась, стиснув зубы. Она не издавала ни звука, однако Эмили показалось, будто она слышит протяжный крик «Убью!». Снова открыв рот, женщина забормотала: «Убью тебя, убью тебя, убью тебя!». От страха Эмили не могла даже кричать. Горло так сильно сдавило, что она начала задыхаться. Поднявшись с места, выставила перед собой спинку стула и попятилась назад. Попутно схватила свою сумочку, внутри которой лежали чековая книжка и платежная карта Банка Калифорнии со всеми ее сбережениями. Она выбежала в коридор, ярко освещенный флуоресцентными лампами, повернула налево и подошла к лифту. Держась за каменную стену в лифтовом холле, нажала кнопку вниз. Сигнал прозвенел моментально, заставив ее вскрикнуть. Оказывается, лифт был на этом этаже. Двери распахнулись. Внутри тесной освещенной кабины ее неподвижно поджидала женщина с жутким выражением лица. Одетая в белое платье, она была как две капли воды похожа на ту, что только что появилась на экране. С воплем Эмили ринулась прочь от лифта к эвакуационной лестнице. Добравшись до конца коридора, открыла дверь на лестницу, и тут прямо перед ней выросла большая фигура. Громко закричав, Эмили упала на пол. «Что такое, вы в порядке?» — спросил мужской голос сверху. «Слава богу, это охранник». В здании был введен усиленный режим безопасности, и здесь часто совершали обходы. Мужчина помог ей подняться за руку и проводил до подземной парковки. Здесь она села в свою «Тойоту» и, поблагодарив его, двинулась в путь. Проехав через деловой центр, где ночью было совсем безлюдно, Эмили свернула с 4-й улицы на 5-ю магистраль и направилась домой в Анахайм. Анахайм – город в Калифорнии, расположенный в 45 километрах южнее Лос-Анджелеса. Наконец, она съехала с магистрали на темную улицу в жилом квартале и остановила «Тойоту» на лужайке возле дома. Сейчас было не время загонять машину в гараж. Как только она отперла входную дверь и зашла в дом, то первым же делом зажгла все лампы. Сначала в гостиной, затем в коридоре, в ванной, кухне и кладовой. Из холодильника достала бутылку с водой и, наполнив стакан, залпом осушила его. Затем облегченно присела на кухонный стол и попыталась прийти в себя. От одной мысли, что завтра придется снова ехать в офис, по коже пошли мурашки. Внезапно весь дом вздрогнул, и Эмили непроизвольно вскрикнула. Заработал измельчитель отходов под сливом мойки. Подскочив к стене, она нажала на выключатель. Странно, но измельчитель был выключен с самого начала. Она попробовала нажать на кнопку несколько раз, но никакого эффекта не было. Измельчитель так оглушительно дребезжал, что даже пол кухни вибрировал. Из-за тряски начали раскрываться дверцы шкафчиков. Вниз попадали консервы, перечница, пакет с сахаром, бокалы для вина, ножи и вилки. Эмили в ужасе отшагнула к стене. И тут по ушам ударил пронзительный звук. Взорвалась розетка в районе ног. Из нее выскользнули провода, похожие на извивающихся змеек, и свернулись вокруг запястий Эмили. На шее она тоже ощутила холод. Оказалось, провода свисали из потолка, но из-за измельчителя она не обратила на них никакого внимания. Люстра еще раньше упала на пол, разбившись на мелкие осколки. В коридоре тоже раздавались хлопки, грохот и звук бьющегося стекла. Должно быть, взрывались розетки. Дом сошел с ума. Эмили долго кричала, но ее голос наконец стих. От боли она больше не могла издавать ни звука. Провода так опутали ее тело, что ноги чуть ли не отрывались от пола. В коридоре показалась женщина в белом платье. Беззвучно войдя на кухню, она остановилась напротив Эмили и спросила: «Узнаешь меня?» Губы у нее совершенно не двигались. «Я Терри», — назвалась она, прежде чем Эмили успела что-либо сказать. Измельчитель продолжал шуметь. Сквозь боль Эмили пыталась понять, где же видела эту женщину. Они как будто встречались не первый раз. «Это же героиня одноименного бестселлера Диза! Ту книгу даже экранизировали!» Но неужели перед ней правда стояла она? Она ведь была лишь выдумкой Диза. В момент, когда Эмили вспомнила, что в книге Терри перерезали горло, с полки лавиной посыпались ножи. Один из них взмыл в воздух и воткнулся ей в шею. 5. Дом Шэрон Мур располагался в Беверли-Хиллз на Карла-Ридж. Чтобы добраться до него, нужно было проехать с Дохини-Роуд на Скайлер-Роуд, а затем свернуть направо, немного не доезжая до пересечения с Беверли-Крест-Драйв, где когда-то находился дом Рока Хадсона. Рок Хадсон – один из наиболее заметных актеров золотого века Голливуда. В летних солнечных лучах горели алым пламенем цветы Канны. Казалось, Беверли-Хиллз, где и по сей день проживало немало знаменитостей, раскинулся посреди леса. Богачи не жалели денег на зелень, и, пожалуй, именно здесь, в самом сердце Лос-Анджелеса, природа была пышнее всего. В этом городе, возникшем практически посреди пустыни, больше всего средств уходило не на здания, упирающиеся в небо, и не на многоуровневые развязки автострад, напоминавшие огромные кровеносные сосуды, а на зеленые насаждения. За последние пару лет Шэрон Мур появилась в нескольких кассовых фильмах, и сразу в трех из них она исполняла главные роли. Все они были сняты кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer, а один из них, «Пинцет», был основан на книге Майкла Баркли. И Райан, и Льюис смотрели его не в кинотеатре, а по кабельному телевидению. Шэрон была актрисой с необычной красотой и безупречным чувством стиля. Пожалуй, ее можно было назвать одним из лиц современного Голливуда. Ее визитной карточкой был волевой характер, хотя то же самое можно было сказать обо всех актрисах, проживающих в Голливуде. Однако, наряду с умением хорошо танцевать и отыгрывать боевые сцены, в ней присутствовала и интеллигентность. Некогда она училась на адвоката. Говорили, что сейчас у нее есть частный самолет и даже лицензия пилота. Обоим следователям приходилось допрашивать голливудских актрис, но звезду такой величины впервые. Было довольно приятно остановить додж у обочины Карла Ридж, обогнуть желтый пожарный гидрант и направиться к дому Шэрон Мур, мимо уличных фонарей Беверли-Хиллз, похожих на цветы лука. Наверняка все коллеги позавидовали бы им. Сверкавшая на солнце дорожка прямой линией пересекала газон и упиралась в изысканную металлическую калитку. Детективы уже почти дошли до ее конца, как вдруг позади них остановился микроавтобус с броской надписью «Starline Tours». Одни пассажиры остались на своих местах, другие, пригнувшись, начали щелкать затворами камер в сторону детективов. Разумеется, фотографировали они не сотрудников полиции Лос-Анджелеса, а дом гораздо более известный Шэрон Мур. Подобрав провинциалов со всех концов Америки на одном из городских перекрестков, автобус возил их на экскурсию мимо домов знаменитостей. В Беверли-Хиллз был запрещен въезд на крупногабаритных автобусах, поэтому для подобных туров использовали микроавтобусы. Наверняка для артистов было настоящей пыткой постоянно лицезреть их перед своими домами. На воротном столбе располагалось переговорное устройство. За каменными столбами, как и на большинстве участков в Беверли-Хиллз, густо росли деревья. Между ними пролегала галечная дорожка, ведущая к главному входу. Роскошный особняк Шэрон, в экстерьере которого сочетались камень и деревянные элементы, напоминал дорогой охотничий домик. Хотя Беверли-Хиллз считался районом проживания кинозвезд, это было уже не совсем так. Их дома относились скорее к эконом-классу. А вот роскошные каменные особняки, чем-то похожие на небольшие европейские замки, принадлежали предпринимателям. Сейчас именно они были основным контингентом Беверли-Хиллз. Современные звезды больше присматривались к Малибу на побережье океана. Посреди этого города бизнесменов дом Шэрон Мур смотрелся даже скромновато. Переговорное устройство, утопленное между камнями, продолжало неприветливо молчать. Детективы не договаривались о визите по телефону и не связывались с агентом, поэтому на встречу с Шэрон особо не рассчитывали. Однако они надеялись, что в доме есть телохранитель или ассистент, от которых можно будет получить какую-нибудь информацию. Льюис на пробу толкнул металлическую калитку рукой. Тихо скрипнув, она сдвинулась где-то на дюйм. Значит, на ключ ее не заперли. Райан снова обернулся за спину, но экскурсионного автобуса с провинциалами уже и след простыл. Тогда он кивнул напарнику и толкнул калитку. В конце июня солнце в Лос-Анджелесе палило нещадно. На ясном небе не было ни облачка. По цвету оно было не голубым, а скорее даже ультрамариновым. Мечтая поскорее очутиться в тени, детективы пошли по галечной дорожке к входу. У Шэрон был прелестный трехэтажный дом с белыми оконными рамами, за которыми висели розовые шторы. Пока что она была не замужем. Конечно, у нее вполне мог быть возлюбленный, но общественность о нем ничего не знала. Как дом женщины, в одиночку живущей в Беверли-Хиллз, он был не слишком вычурным, а как дом звезды, не был и чрезмерно скромным. Пожалуй, он воплощал собой умеренность. Детективы дошли до больших резных дверей из дерева. По бокам от них, словно суровые привратники, стояли обнаженные мужские скульптуры. Каменные стены частично покрывал плющ. Коснувшись дверного молотка в форме львиной морды, Райан с удовольствием погладил его, а затем постучал по двери. Об их визите в дом знаменитой актрисы, имеющей поклонников по всему миру, возвестил очень тихий звук. Но наружу никто не шел, и они продолжали стоять пред входом в недоумении. Райан еще раз постучал, но вряд ли от этого был бы какой-то толк. «Наверняка дом выглядит внутри как шкатулка», — сказал Льюис. «Внутри должно быть полным-полно прислуги, которая с огромной радостью убирает все эти разбросанные драгоценности», — ответил Райан. Сжав ручку, он потянул дверь на себя. Как ни странно, она с легкостью сдвинулась примерно на дюйм. Вот и ларчик открылся. Райан открыл дверь пошире. Первым, что они увидели, был очень просторный холл с каменным полом. В середине восседала золотая статуя льва, вероятно, подарок от кинокомпании. Райан припоминал, что где-то читал статью об этом. Слева и справа были лестницы, ведущие на второй этаж. Обе делали плавный поворот и сходились в одной точке над головой у льва. После ослепительного солнца все казалось детективам очень мрачным. «Добрый день! Есть кто-нибудь дома?» — громко крикнул Райан. Его голос прокатился по комнате с легким эхом. «Зайти, что ли, в другой раз?» — сказал он уже как-то робко. У Шэрон Мур наверняка было с десяток виртуозных адвокатов. «Следователи без ордера заходят в дом известной актрисы». Газетные заголовки уже плыли у Райана перед глазами. Ни Райан, ни Льюис не были горячими поклонниками желтой прессы, докладывающей о последних событиях из жизни голливудских звезд, а потому ничего не знали о том, чем сейчас занята Шэрон и с кем из мужчин встречается. Им следовало связаться с ее агентом и нанести повторный визит, уточнив ее расписание. У них ведь не было конкретного дела к ней. Они лишь хотели получить информацию о Майкле Баркли, с которым у нее был запланирован обед на выходных. Все это можно было бы устроить и по телефону. Похлопав Льюиса по плечу, Райан развернулся обратно и уже собрался было выйти под надоевшее солнце. Как Льюис придержал коллегу. Поправив очки, он уверенно вошел в холл. Райан, настроенный не столь храбро, остался позади. «Смотри». Льюис указал пальцем на щеку блестящего льва. На ней виднелась маленькая надпись «Помогите», сделанная, кажется, красной помадой. Из-за яркого солнца буквы было трудно заметить. Льюис приблизился к статуе. «А не кровь ли это часом?» Только сейчас Райан наконец подошел к нему. Возможно, тут проходила вечеринка, и кто-то из гостей пошутил. Они вдвоем присели на корточки у лап льва. На поверхности статуи виднелось множество темно-красных точек, похожих на кровавые пятнышки. Глядя на них, Райан рассудил, что уходить пока рано. Он открыл дверь в глубине холла и еще раз крикнул слова приветствия, но ответа по-прежнему не было. Райан первым вступил в коридор, который начинался за дверью. Заметив на полу стеклянные осколки, следователи быстро направились к ним. От большого настенного зеркала осталась лишь рама. Выглядело все так, будто по нему со всей силы ударили чем-то твердым. Тут и там на стене виднелись маленькие треугольные отверстия, возле одного из которых было нацарапано красным «Помогите». Подойдя ближе, Райан обнаружил возле надписи множество кроваво-красных брызг. Справа и слева по коридору было несколько дверей. Каждый раз открывая дверь после предварительного стука, Райан и Льюис видели комнату в чудовищном состоянии. Повсюду были разбиты лампы и сломана мебель. За одной из дверей обнаружился зал для вечеринок, где стояло пианино. На него было больно смотреть. Черный корпус разбит. Сквозь свежие проломы в дереве виднеется длинный ряд струн. «Страшная, однако, шкатулка», — сказал Райан. «Похоже, с Шерон Мур что-то приключилось». «Здесь одни руины и никого нет». Райан вспомнил отрывок из «Зоны дьявола», в котором вымышленная героиня пришла в реальный мир, чтобы отомстить писателю Дизу. Сначала она приняла облик индейской девушки, а затем женщины по имени Терри. Жестоко убив своего создателя, она расправилась с его девушкой Эмили и вознамерилась разрушить до основания дома его друзей, а их самих похитить и замучить до смерти. Детективы прочесали каждый сантиметр дома Шерон. Везде картина была просто ужасающей, совсем не такой, как они ожидали, находясь на улице. Как ни странно, никаких признаков человеческого присутствия не было. «Эй, пойди-ка сюда!» — громко крикнул Льюис. Сейчас он стоял на просторной кухне, служившей продолжением зала. Приготовленную здесь еду можно было донести по специальному коридорчику до закругленного обеденного стола, который выдавался из стены зала, подобно полуострову. Войдя на кухню, Райан увидел Льюиса, стоящего с кастрюлей для тушения и кофейником в руках. «Взгляни-ка, тут в кастрюле суп, а кофейник до краев заполнен кофе. Кухня в полном порядке, никаких следов крови». Льюис поднес нос к кастрюле и понюхал. «Еще не испортился. Вижу суповые миски, чашки, ножи, вилки. Может, на Шерон кто-то напал, пока она готовила или ела?» Похоже, она и готовила хорошо. Вернувшись в вестибюль, они поднялись на второй этаж. Однако почти ничего странного там не было. Все книги в читальном зале аккуратно стояли на полках. В спальне следователи обнаружили кое-что, наконец пролившее свет на произошедшее. Возле телефона лежал блокнот, в котором наскоро было написано: «Если так будет продолжаться дальше, меня похитит и убьет чудовище». Полицейские переглянулись. Райан оторвал листок с надписью и, положив его внутрь своей записной книжки, отправил во внутренний карман пиджака. «Ну-ка, взгляни». Льюис вновь похлопал его по плечу. Напротив кровати стояло большое зеркало. Судя по ситуации, Шерон Мур заранее предполагала, что чудовище ее похитит. И в один день, или же одной ночью, так и произошло. Прямо как с Майклом Баркли. «Похоже на то», — согласился Райан. «Выходит, она предчувствовала такой исход, а Баркли нет». «Но почему только она? Не кажется тебе это странным? Произошедшее точь-в-точь повторяет сюжет «Зоны дьявола». При этом Баркли, ее автор, ничего не подозревает, а вот его подруга наоборот». Льюис ничего не ответил, а лишь задумался, приложив пальцы к губам. «Не знаю, что и думать». «Ясное дело, что мы не персонажи, и никакая Терри не восстала из мертвых. Так что либо это совпадение, либо кто-то все обставил это как в книге». Хорошенько подумав, Льюис ответил. «Да, я тоже так думаю. По-моему, кто-то позаимствовал сюжет у Баркли и разыграл постановку. И этим кем-то мог быть только убийца, пытающийся выдать свои преступления за проделки чудовища». «Но зачем?» Быстро обернувшись, Льюис сказал. «Мистика уже вышла из моды. Какой толк преступнику обставлять все именно так?» «Погоди-ка, об этом потом. Сначала надо разобраться с Шерон Мур и ее предчувствием. То есть она предполагала, что кто-то подобным способом собирается убить ее и Баркли. Поэтому написала на зеркале и в блокноте «Чудовище». Значит, это послание нам». «Не думаю», — прямо сказал Льюис. «В таком случае она написала бы имя человека, а не чудовище. А что, если эту запись сделала не Шерон, а кто-то еще? Если в блокноте писала она, то на зеркале и стене тоже почерк совпадает. Чудовище похищает красавицу. Это уже не мистика, а сюжет немого фильма. И куда же она потом ее утаскивает и зачем? В любом случае, заняться Шерон мы пока не можем. Заявление о розыске не подавали, выкупа преступник не требовал, трупа тоже нет. Кто знает, может, известную актрису похитил извращенец, которому ударили в голову наркотики. Или же она поссорилась с любовником. Если Мур засвидетельствует об этом в суде, то смеяться будут уже над нами. Так что лучший вариант поскорее отсюда уходить. Райан направился в коридор. «А ты, когда ссоришься с женой, тоже пишешь «чудовище» в собственном доме?» Сказал Льюис. Райан остановился. «Бывает, хочется написать. А потом крушишь дом? Будь у меня дорогущая страховка, я бы, может, так и сделал. Вдруг у нее парень профессиональный рестлер?» «Если так, то понятно, к чему здесь чудовище. Но стала бы она действительно так поступать, вопрос другой», — размышлял Льюис. «Ребята из Голливуда для меня по-прежнему загадка. Да что там, вся страна постепенно сходит с ума. Что ни сломай, все застраховано. Убил кого-то, находясь под кайфом. Прибегает адвокат и искусно несет полную чушь. Даже в суде подкупают свидетелей, и все превращается в фарс. И лучше всех в этом деле подкованы голливудские актеры. Кто, черт возьми, сделал эту страну такой?» «Думаю, полчища адвокатов. Ну, ладно. Пошли отсюда». 6. Агентство Шерон Мур находилось на бульваре Уилшир, на 21 этаже цилиндрического небоскреба, в обиходе называемого Миллер Билдинг. Дорога от дома Шерон заняла бы всего минут 10 на автомобиле. Позвонив секретарше, Райан и Льюис выяснили, что агент актрисы Джон Кимберли освободится только через час. Поэтому сперва они отобедали в ресторане быстрого питания на Мелроуз-авеню, а затем уже выдвинулись к Миллер-билдинг. Из окна приемной открывался прекрасный вид на склон горы со знаменитым знаком «Холливуд» и обсерваторию в парке Гриффит. Из-за тонировочной пленки посетителям казалось, будто они рассматривают сияющий мир за окном через стекла солнцезащитных очков. Кондиционер работал на славу. В назначенный час Кимберли, одетый в дорогой костюм, предстал перед детективами и после обмена рукопожатиями актерским жестом предложил им сесть на диван. Райан сообщил, что они только что побывали в доме Шерон Мур. «Я-то думал, что видные голливудские актрисы живут с телохранителями и прихлебателями». «Актрисы актрисам рознь», — развел Кимберли руками. «Есть и такие, как вы описали, а есть и те, кто живет в одиночку». «Но неужели Шерон Мур стала бы жить одна?» «Вообще-то да». «Как ни странно, таких актрис довольно много. Конечно, к ним приходят домработницы, но в доме у себя они их не селят». «Я и сам рекомендую актрисам такой вариант. Когда постоянно с кем-то живешь, то привыкаешь к ним и теряешь бдительность. На этой почве могут возникнуть неприятности». «Пожалуй», — согласился Райан. «А вам доводилось бывать в Париже?» — внезапно спросил Кимберли. «Нет», — оба покачали головой. «Каждый второй парижанин живет в одиночестве. А еще у них самый высокий в мире уровень потребления успокоительных. Жители Голливуда похожи на них». «Так что же вы хотели спросить о Шерон?» «Вопроса два. Изначально был один, но только что прибавился второй». Райан рассказал об убийстве именитого писателя и упомянул, что на выходные у Шерон был назначен с ним обед, а значит, она могла что-то знать. «Ясно. Про мистера Баркли я с ужасом узнал в утренних новостях. Пока в мире есть наркотики, идиотам не будет ни конца, ни краю». «А второй вопрос какой?» «Не было ли в последнее время в жизни мисс Мур каких-либо странностей?» Кимберли немного помолчал. «Мой долг — защищать ее интересы. Что именно вы хотели бы узнать?» На этот раз была очередь Райана и Льюиса молчать. Поколебавшись, Райан наконец сказал. «Дом Шерон не был заперт на ключ. В холле у входной двери обнаружились кровавые пятна и надпись «Помогите», сделанная губной помадой». «Говорите, на ключ не был заперт?» Кимберли нахмурился. «Да, как и металлическая калитка снаружи и все остальные двери. На стенах в коридоре было множество дырочек. Пианино и зеркало кто-то разбил. Повсюду стоял ужасный бардак. «Вы просто так зашли к ней в дом?» «Уверен, вы нас поймете, мистер Кимберли. У входа мы обнаружили пятна крови и сообщение с просьбой о помощи. Мы не можем не принимать во внимание вероятность, что Шэрон Мур прямо сейчас находится в опасности. Нельзя терять ни минуты». «Уверен, поводов для такого волнения нет», — Кимберли всплеснул руками. «Я прекрасно понимаю, что у вас не было дурных намерений. Хочу лишь подчеркнуть, что сегодня в вашем распоряжении оказалась информация на сотни тысяч долларов. Если вы понимаете мой намек, то мне больше нечего сказать». «А какие еще странности были в ее доме?» «Надпись «Чудовище». «Чудовище? А где она была?» «На зеркале и в блокноте в спальне». Достав листок из записной книжки, Райан протянул его Кимберли. «Даже я еще не бывал у нее в спальне». Детективы сделали вид, что пропустили его иронию мимо ушей. Райан также рассказал о том, что они нашли на кухне. «Ясно», — вздохнул Кимберли. «Позвольте, я сниму копию». Подойдя к письменному столу, он нажал на кнопку внутреннего телефона и вызвал секретаршу. Когда та зашла, передал ей записку Шэрон, полученную от Райана, и попросил ее сделать копию. «Возможно, это прозвучит странно», — сказал Кимберли неожиданно веселым голосом. «Но в эти 4 недели я тоже не встречал Шэрон». «И это не мешало вашей совместной работе?» — спросил Льюис. «Так пожелала сама Шэрон. Сейчас она в отпуске. Конечно, по телефону мы общались, и по факсу тоже, но лично я ее не видел». «Почему?» «Таковы уж актрисы. Но, по моему личному мнению, она была так подавлена и не хотела ни с кем видеться из-за чудовища». Лица детективов стали напряженными. «Да-да, из-за него. Для нас слово «чудовище» всегда означало одного и того же конкретного человека. Сейчас я вам кое-что покажу». Поднявшись с дивана, Кимберли прошел мимо своего стола к выдвижным ящикам, достал из верхней секции маленький ключик и помахал им в воздухе. Затем, словно готовясь показать фокус, подтянул рукава пиджака и торжественно открыл ключом какой-то ящик. «Есть у меня кое-что важное», — сказал он. Когда выпрямился, в его руках оказалась толстая пачка конвертов. Задвинув ящик обратно, Кимберли не спеша обошел стол, уселся на прежнее место и положил конверты на стол, возле мраморной шкатулки для сигар. Письма с угрозами, которые получала Шэрон. Весь этот год, что они приходили, она всегда называла чудовищем именно ее. Ее? Так эти письма от женщины. Все приходили от нее? Да. И у отправительницы не все в порядке с психикой. «Позволите взглянуть?» — спросил Льюис. «Конечно». Следователь нетерпеливо снял резинку со стопки писем. Кимберли тем временем продолжил. «Вы сказали, что дверь в дом Шэрон была открыта, и входные ворота тоже?» «Да». «Шэрон очень осмотрительна. Она ни за что не стала бы оставлять дом незапертым. Наверняка к ней приходил кто-то, кого она знала». «Значит, она знакома с женщиной, от которой приходили письма?» «Да». Райан и Льюис прочитали имя, написанное на конверте размашистым почерком. «Леона Мацудзаки, японка». «А, Леона Мацудзаки. Знаю такую», — сказал Райан. На лице Льюиса мелькнуло удивление. «Она ведь тоже знаменитость. Неужели она отправляла Шэрон угрозы?» «Да уж, сплетни на сотни тысяч долларов». «И что же, об этом пока никому не известно?» «От прессы мы это скрываем. Вам я доверяю, поэтому и делюсь этой информацией. Обычным людям вроде нас обе они казались довольно неглупыми. Если Шэрон Мур создала себе образ интеллигентной красавицы, то Леона Мацудзаки — эдакая спокойная интеллектуалка». Секретарша вернулась с копией. Поблагодарив ее, Кимберли вернул детективам оригинал. «В принципе, их можно назвать актрисами одного типажа. Но прочитав эти письма, вы волей-неволей согласитесь, что у этой японки проблемы с головой. Взгляните на 4-е. Она пишет про ошибки с произношением у Шэрон в правах арестанта, про то, что в их совместной сцене в лифте из танца с ловушкой она встала не вровень с ней. Везде, где только можно, придирается к музыкальной сцене в старом Шанхае. Якобы Шэрон не попадала в ноты, недостаточно высоко поднимала ноги, неправильно держала руки и плохо отрепетировала танец. В конце концов, она заключает, что Шэрон не тянет на звание звезды мюзиклов. Здесь десятки критических выпадов, и иначе как паранойей я назвать это не могу. Не исключаю, что она просмотрела пленку с 1000 раз. Но писем Леони было мало, она стала названивать Шерон. Как только посыпались угрозы, Таня на шутку перепугалась и ни шагу не ступала из дома. Как я уже сказал, все эти несколько недель она общалась со мной только по телефону. В отличие от Леоны, Шерон никогда не любила выходить на люди. А теперь ей еще больше расхотелось это делать. Я и сам более не намерен оставлять все с Леоной как есть. «А я слышал, будто бы Леона и Шерон близко дружили», — сказал Райан. «Прежде да. Но 2 года назад, после того, как на горизонте замаячил новый музыкальный фильм, они разругались в пух и прах. Леона не имела ни малейшего намерения уступать главную роль. Однако кандидатуру Шерон поддержало много людей, и не желая идти на попятную, Леона стала странно себя вести. История старая как мир. Тех, кто верит в талант Шерон, она тоже начала изводить угрозами. На самом деле, все в наших кругах были в курсе». «Значит, Мацудзаки требовала у мисс Мур выйти из гонки за главную роль?» «Да, запугиванием и грязными нападками. Шерон рассказывала, что та даже отправила ей дохлую змею». «И что же Леона обещала сделать, если она не откажется от роли?» «Классика жанра, что Шерон серьезно пострадает и больше не сможет играть. В конце концов, она уже начала намекать на убийство. Взгляните на письмо». «Это частая история в Голливуде?» — спросил Льюис. «Очень редкая». «А Леона Мацудзаки всегда была такой?» «Ее репутацию в Голливуде никак нельзя назвать хорошей. Я слышал, что и на родине ее не очень-то жалуют». «Что ж, во всей эпохе даже в самых благополучных краях бывали такие проблемные женщины». «В Голливуде уж точно». «Она из тех, кто ради своих целей пойдет по головам. Впрочем, ей можно и посочувствовать, ведь ей не вписаться в наш мир. Потому что она иностранка». Судьба Казановы была такой же. Американский шоу-бизнес суров к иностранцам. «Так чем закончилась история с музыкальным фильмом? Его начали снимать?» «Начали. Съемки уже должны быть завершены примерно наполовину. Сейчас их приостановили, но 20 июля в Израиле должны начаться натурные съемки. Всему виной конфликт между Шерон и Леоной?» «Нет, этот перерыв был запланирован. В июне многие актеры заняты на других съемках. К тому же в фильме нужны зимние сцены». «Так чем закончилась борьба за роль?» «Нечестными методами эта азиатка таки урвала ее. Откровенно говоря, я тоже был возмущен». «А что насчет мисс Мур?» «Сценарий подправили так, чтобы между главной героиней и ее приемной матерью была небольшая разница в возрасте». «Специально для Шерон?» «Да». «То есть она будет играть роль матери бок о бок с актрисой, с которой у нее настолько отвратительные отношения?» «Все работают как возле бомбы. Но для Голливуда это не такая уж необычная ситуация». «Это как если бы боксер вышел в ринг с грозным тренером», — пошутил Льюис. Плечи Кимберли задрожали от смеха. «Любопытная она женщина», — сказал Райан. «Она опасная женщина. Во время съемок пребывает в стрессовом состоянии, так что сейчас опасно вдвойне. Я с ней встречаться не стану». Сквозь смех Райан проговорил: «Вы так говорите, будто она не человек, а голодная тигрица. Очень скоро вы поймете, что разница невелика». «А судимость у нее есть?» «То, что у нее ее нет, восьмое чудо света. Но это вопрос времени. Наверняка она до сих пор умело скрывала ее». «Вы как будто хотите нам что-то сказать. Вам известно что-то конкретное?» Многозначительно рассмеявшись, Кимберли сказал: «Она посещает психиатра, и не раз в неделю, как раньше, а 2. У нее уже поехала крыша. От запредельного стресса она не может себя контролировать. Конечно, я не врач, но мне понятно, что с ней. И точно так же я понимаю, почему она повела себя таким образом с Шерон. Временами она выглядит потерянной, превращается в бледную тень самой себя. Но вместе с тем невероятно привязана к своей работе и буквально сливается с каждым своим персонажем. В такие моменты мораль для нее ничего не значит. Таково мое личное мнение, и я надеюсь, что вы примете его к сведению. На вашем месте я бы обратил внимание на нее в ходе расследования зверского убийства Баркли. Больше это просто некому сделать. Не хочется, чтобы вы попусту теряли время». «Мацудзаки тоже близко знала Баркли?» «Когда-то они были очень близки. Наверняка и сценарий фильма писался не без его помощи». «Близки, значит?» Да, пока Баркли не познакомился с Шерон. Льюис скрестил руки на груди, а Райан почесал подбородок. Ясно, ясно. В конечном счете Майкл Баркли выбрал Шерон Мур. Ходили слухи, будто из-за этого визита Леона к психиатру и участились. Когда я услышал утренние новости, то первой мне вспомнилась именно она. «А где она живет?» — сказал Райан, опуская взгляд на конверт. «Здесь адрес не указан. Вьюмонт Драйв, 293. Ее дом находится чуть восточнее Беверли-Хиллз. Слышал, что Леона ищет квартиру, но, вероятно, пока она все еще живет там. Одна? Я не слышал, чтобы она выходила замуж, так что, похоже, да. У нее не тот характер, чтобы с кем-то жить. А агентство? Ею занимается агентство Вермонт, неподалеку от парка Гриффит. Вермонт-авеню, 1407. Вы нас очень выручили. Кстати, как поступим с Шерон Мур? Будете подавать заявление о розыске? Подождем еще 2 дня. Если на тот момент никаких вестей не будет, то подадим. Мы ведь только вчера говорили по телефону, так что я не очень верю в ее исчезновение. Там была кровь. Группа крови как у нее? Пока не знаем. Тогда прошу вас выяснить это как можно скорее. Надо же, как вы спокойны. Уверен, что с ней все в порядке. От того, что я буду изображать перед вами смятение, ничего не изменится. А частного детектива будете нанимать? Если вы против, мы не станем этого делать. Вряд ли он может сделать больше, чем мы. Что же, тогда немного подождем. Кимберли поднялся и протянул им руку для рукопожатия, как бы намекая, что отведенное им время подошло к концу. Следователи тоже встали и по очереди пожали ему руку. «Ах, да, еще одно», — обернулся Райан, уже направляясь к выходу. Кимберли вопросительно посмотрел на него. «Как называется тот фильм, что находится в производстве?» «Соломея», — не моргнув глазом, сказал Кимберли. Детективы, будучи культурно подкованными людьми, застыли на месте. «Соломея?» «Да, нетленная библейская история о роковой женщине. Вкусив успех Аиды, 2 года назад Леона Мацудзаки пожелала на сей раз примерить из себя образ Соломеи». «Вот так совпадение», — Кимберли развел руками. «Полагаю, вы поняли, почему я сказал, что гоняться за Шерон Мур — пустая трата времени». Да, той самой Соломеи, что убила отвергшего ее мужчину только ради того, чтобы бесконечно целовать его. А затем положила его отрубленную голову на серебряное блюдо и танцевала с ней. Да уж, сейчас Мацудзаки и впрямь больше подходит на эту роль, чем Шерон, — сказал он веселым тоном.